Плохо мое дело ревизорское. Дай Бог самому спастись. Потом состоялся суд над Меньшиковым, и Федор представил ту же мастерскую, и вельмож, собравшихся на секретный совет, и Меньшикова, прошествовавшего мимо судей, даже не глянув на дядю Василия. Горд, горд сатанинский! И еще царя представил себе князь Федор, как он молча читал оправдательную записку Меньшикова, не обращая внимания на смущенных вельмож. Оторвавшись от чтения, дернул ладонью. «Данилыч, ты такого простого дела делать не умеешь. Безграмотным, видать, как жил, так помрешь. Астермана, что ли, просил бы тебе помочь?» Стал перышком чиркать меньшиковскую докладную, исправляя ошибки. Судьи сидели, не шелохнувшись. На все воля государева, хочет казнит, хочет помилует. Неожиданно с места поднялся единственный иностранец, допущенный по распоряжению царя в собрание российских командных чинов. То был младший тут по должности моряк, капитан-командор Беринг. «Не от мира сего, Федюша, человечек. Не фетаю, как у вас в таких казусах поступают, господа, а меня... Нет, мне здесь нечего делать. Погоди, ты куда? — удивился государь. Домой. С чего? Стофо, — ответил Беринг, будто куму на свадьбе, ей-богу, восхищался блаженным Василий Владимирович. Что ты нас вроде сопрал судить преступника, а сам его покрываешь? «А что я делаю неправильно?» Петр не рассердился, наоборот, даже как-то непривычно для него смутился. «А то надо делать», — рассердился иноземец на царскую непонятливость, «что первое, херр вице-адмирал, отодвинь подсудимого назад, пусть станет хоть бы там, — показал на дверь, — и слушает, а второе, — петицион его зачти не про себя, а вслух. Потом сопери мнение, начиная с меня, младшего по чину». Федор представил невероятное, невозможное действо. Но ведь было же оно. Дядя не мог бы придумывать такое, когда русский царь, покорно вздохнув, говорил: «Слышь, Данилыч, что люди молвят? Отойди, Бога ради, к дверям!» Беринг первым потребовал для светлейшего князя смертной казни, упирая непривычно для русского уха именно на заслуги Меньшикова. Столь велики они перед Отечеством, что терпеть воровство и казнократство от блистательного царедворца Россия не должна и не может. Пример такого великого министра особенно пагубен. Станут говорить, что если уж Меньшиков вор, то простым людям сам Бог православный воровать велел. Законы должны исполняться людьми сильными, иначе у закона не будет главной опоры веры народа в справедливость. К Берингу, говорившему по-русски не сильно внятно, но убедительно и для всех заманчиво, присоединились другие судьи. Меньшиков встал на колени. Не оправдания просил, но прощения, милости. Напомнил, как под Полтавой убило под ним трех коней, как привел в российский полон лучших шведских полководцев Рамшельда, Левенгаупта и Шлиппенбаха. Петр долго раздумывал. Все понимали, послать на плаху лучшего полководца во время долгой тягостной войны не просто государю, но и безнаказанным оставить человека, лишившего казну миллионных барышей, невозможно. Заслуги найдутся у каждого вельможного, да может и у невельможного вора. Сундук государственной казны проще уж выставить на большую дорогу. Наконец царь решился. «Спасибо».